Он откинулся, свернул сигарету и глубоко затянулся. Потом пожал плечами и спросил: «Вы ведь, полковник говорил, писатель? Что вы пишете?» «Рассказы», — ответил Эшенден. «Детективные?» «Нет». «Ну, почему же? Я лично других не читаю. Если бы я был писателем, то непременно писал бы детективы. Это очень трудно. Столько всего надо предусмотреть». Один раз я задумал рассказ про убийство. Но оно было такое хитроумное. Мне самому было непонятно, как разоблачить убийцу. А ведь одно из требований жанра в том как раз и состоит, чтобы тайна, в конце концов, раскрывалась, и преступник получал по заслугам. Если у вас убийство действительно такое хитроумное, единственный способ доказать вину убийцы – это вскрыть мотивы. Когда мотивы обнаружены, появляются шансы наткнуться и на улики, которых раньше не замечали. А без мотивов даже самые красноречивые улики будут неубедительны. Представьте себе, например, что однажды в безлунную ночь на пустынной улице вы подошли к прохожему и вонзили ему нож в сердце. Ну, кому придет в голову подумать на вас? Но если это любовник вашей жены или ваш брат, или если он вас обманул или оскорбил, тогда клочка бумаги, обрывка веревки или случайной обмолвки может оказаться довольно, чтобы привести вас на виселицу. Докопаются, где вы находились в момент убийства. Обязательно найдутся люди, которые вас видели незадолго перед этим и сразу потом. Но если убитый не имел к вам отношения, никому не придет в голову вас заподозрить. Джек-потрошитель, он ходил себе по городу, покуда не попался прямо с поличным. Эшенден по нескольким причинам был склонен переменить тему разговора. В Риме им предстояло расстаться, и надо было успеть обо всем условиться. Мексиканец из Рима ехал в Бриндизи, а Эшенден — в Неаполь. Там он намерен был поместиться в отель «Де Белфаст», большой второразрядной гостинице вблизи порта, в которой останавливались коммивояжеры и туристы попроще. Генералу следовало знать, в каком номере его можно найти, чтобы в случае чего прямо подняться к нему, не справляясь у портье. Поэтому на следующей остановке Эшенден купил в станционном буфете конверт и дал мексиканцу, чтобы тот своей рукой написал собственное имя и адрес до востребования в Бриндизи. Теперь Эшендену оставалось только вложить листок с номером и опустить письмо в почтовый ящик. Безволосый мексиканец пожимал плечами. «По мне так все это детские уловки. Риска нет никакого. Ну, а уж если что случится, можете быть уверены, что на вас не падет и тени подозрения. Работа такого рода мне плохо знакома», — сказал Эшенден. «Я предпочитаю придерживаться инструкций полковника и знать только то, что мне совершенно необходимо». «Вот именно. Если обстоятельства вынудят меня прибегнуть к крайним мерам, и случится осечка, я, естественно, буду считаться политическим заключенным. А Италия рано или поздно все-таки должна будет выступить на стороне союзников, и меня освободят. Как видите, я все предусмотрел. Но вас я убедительно прошу не беспокоиться об исходе нашего дела. Для вас пусть это будет просто пикник на берегу Темзы. Все же, когда они, наконец, расстались, и Эшенден очутился один в купе на пути в Неаполь, он вздохнул с великим облегчением. Он рад был, что избавился от своего болтливого, зловещего, фантастического спутника. Мексиканец поехал в Бриндизи на встречу с Константином Андриади. А если хотя бы половина из его рассказов правда, Эшендену оставалось только поздравить себя с тем, что не он находится на месте этого грека. Интересно, что тот за человек? Становилось жутковато при мысли, что он со своими секретными документами и опасными тайнами плывет сейчас по синему Ионическому морю и, ничего не подозревая, засовывает голову прямо в петлю. Ну да война есть война. И только глупцы думают, будто воевать можно в лайковых перчатках. По приезде в Неаполь Эшенден снял комнату в гостинице, печатными цифрами записал номер на листке бумаги и отправил безволосому мексиканцу. Потом сходил в британское консульство, куда по уговору сэр должны были поступать для него инструкции. Там о нем уже было известно, и, стало быть, все в порядке. Он решил, что теперь надо отложить все заботы и пока пожить в свое удовольствие. Здесь, на юге, весна уже была в разгаре. Людные улицы заливало жаркое солнце. Эшенден неплохо знал Неаполь. Пьяцца ди Сан-Фердинандо, заполненная оживленной толпой. Пьяцца дель Плебишито, на которой стоит такая красивая церковь, пробудили в его сердце приятные воспоминания. На Страда ди Кьяра было так же шумно, как когда-то. Эшенден останавливался на углах, заглядывал в узкие, круто уходящие кверху проулки, поперек которых между высокими домами сушилось на веревках белье, точно праздничные флажки расцвечивания между мачтами, гулял по набережной, щурясь на ослепительную гладь залива и виднеющиеся в дымке Капри. Он дошел до Пизилиппо, где в старом просторном палаццо с облупленными стенами провел в юности немало романтических часов. И с изумлением отметил легкую боль, которую ощутил в своем сжавшемся сердце при этой встрече с прошлым. Потом сел в извозчичью пролетку, запряженную приземистой косматой лошаденкой, и с грохотом покатил по булыжникам обратно до галереи, а там расположился в холодке за столиком, попивая коктейль «Американо», и стал разглядывать людей, которые сидели и стояли вокруг, и без умолку, без устали, оживленно жестикулируя, разговаривали. А он забавлялся тем, что, давая волю воображению, старался по их внешности догадаться, кто они такие в действительной жизни. Три дня провел Эшенден в полной беспечности, так подходивший к этому фантастическому, неприбранному, приветливому городу. С утра до ночи ничего не делал, только блуждал по улицам, глядя вокруг не глазами туриста, который высматривает то, чем положено любоваться, и не глазами писателя, который ищет всюду свое и может в красках заката найти красивую фразу или во встречном лице угадать характер, а глазами бродяги, для которого что ни происходит, все имеет свой законченный смысл. Он сходил в музей взглянуть на статую Агриппины-младшей, которую имел причины вспоминать с нежностью, и воспользовался случаем, чтобы еще раз увидеть в картинной галерее Тициана и Брейгеля. Но всегда возвращался к церкви Санта-Кьяра. Ее стройность и жизнерадостность, ее легкое, как бы шутливое обращение с религией и затаенное в глубине взволнованное чувство, ее прихотливые, но изящные линии, все вместе представлялось Эшендену одной несуразной, напыщенной и меткой метафорой этого солнечного прелестного города и его предприимчивых обитателей. Она говорила о том, что жизнь сладка и печальна. Жаль, конечно, что не хватает денег, но деньги — это еще не все. Да и вообще, велика ли важность? Ведь сегодня мы есть, а завтра нас уже нет. И все это довольно забавно и увлекательно, и в конце концов приходится приспосабливаться. Заключим небольшую сделку. Но на четвертое утро, как раз когда Эшенден, выйдя из ванной, делал попытку вытереться полотенцем, которое не впитывало влагу, дверь его номера вдруг приотворилась, и в комнату быстро проскользнул какой-то человек. «Что вам угодно?» — вскрикнул Эшенден. «Не волнуйтесь, это я». «Господи Боже, мексиканец, что это вы с собой сделали?» Парик на нем был теперь черный, коротко остриженный, плотно, как шапочка, облегавший голову. Это решительно изменило его внешность. Она была по-прежнему очень странной, но совершенно иной. И одет он был в поношенный серый костюм, я только на мгновение, пока он бреется. Эшенден почувствовал, как у него зарделись щеки. «Значит, вы его нашли?» Это не представляло труда. Он был единственный пассажир-грек на судне. Я поднялся на борт, как только они встали у причала, и объяснил, что приехал встретить знакомого из Пирея, которого зовут Георгий Диогенидис. Выяснилось, что такого нет. Я очень удивился, но и разговорился с Андриади. Он путешествует под другим именем. Зовет себя Ломбардос. Когда он сошел на берег, я последовал за ним. И знаете, что он предпринял первым делом? Зашел в парикмахерскую и велел сбрить себе бороду. Что вы на это скажете? Ничего. Всякий может сбрить бороду. А вот я думаю иначе. Он хочет изменить свою внешность. О, это хитрец. Уважаю немцев. Они ни одной мелочи не упустят. У него легенда, не подкопаешься. Сейчас расскажу. Вы, кстати сказать, тоже изменили внешность. А, да-да, парик другой. Большая разница, правда? Я бы вас ни за что не узнал. Надо быть осторожным. Мы с ним закадычные друзья. В Бриндизе пришлось провести целый день, а он по-итальянски не полслова. Так что он рад был моей помощи. Мы с ним приехали вместе. Я привез его прямо в эту гостиницу. Он говорит, что завтра едет в Рим, но я не спускаю с него глаз. Он от меня не улизнет. Теперь он якобы собирается осмотреть Неаполь. Я предложил показать ему все, что тут есть интересного. А почему он не едет в Рим прямо сегодня? Понимаете, тут все взаимосвязано. Он прикидывается греческим дельцом, разбогатевшим во время войны. Будто бы ему принадлежали два каботажных пароходика. Он их недавно продал и теперь едет кутить в Париж. Говорит, что всю жизнь мечтал побывать в Париже, и вот теперь желание его исполняется. Себе на уме человек. Я чего только не делал, чтобы его разговорить. Рассказал, что я испанец, что был в Бриндизе для установления связей с Турцией по вопросу о военных материалах. Он слушал, видно было, что заинтересовался, но сам ни слова. Ну, а я, естественно, не стал нажимать. Бумаги у него при себе. Откуда вы знаете? Он не беспокоится о своем чемодане. Зато все время щупает себе поясницу. Они у него либо в поясе, либо под подкладкой жилета. А за каким чертом вы притащили его в эту гостиницу? По-моему, так будет удобнее. Возможно, нам понадобится обыскать его багаж. Так вы тоже здесь остановились? Нет. Я не такой дурак. Я сказал ему, что уезжаю в Рим ночным поездом, и поэтому номер мне не нужен, но мне пора. Я условился встретиться с ним в парикмахерской через четверть часа. Ну, хорошо. Где я вас найду сегодня вечером, если вы мне понадобитесь? Эшенден задержал взгляд на безволосом мексиканца, а потом хмурясь отвернулся. Я буду сидеть в номере. Прекрасно. Взгляните-ка, в коридоре никого нет? Эшенден открыл дверь и выглянул. Никого не было видно. В это время года гостиница вообще пустовала. Иностранцев в городе почти не было, наплыв гостей начинался позже. «Все в порядке», — сказал Эшенден. Безволосый мексиканец бесстрашно вышел в коридор. Эшенден закрыл за ним дверь. Потом побрился, медленно оделся. На площади по-прежнему сияло солнце, все так же мельтешили прохожие и обтерханные экипажи, запряженные тощими лошаденками, но они больше уже не наполняли душу Эшендена беззаботным весельем. Ему было не по себе. Он сходил в консульство, справился, как обычно, нет ли для него телеграммы. Ничего не было. Потом зашел к Куку, посмотрел расписание поездов на Рим. Один отправлялся сразу после полуночи, другой в 5 утра. Хорошо бы успеть на первый. Какие планы у мексиканца, он не знал. Если действительно ему надо на Кубу, наверное, удобнее всего ехать через Испанию. И Эшенден высмотрел ему пароход до Барселоны, который отплывал из Неаполя на следующий день. Неаполь прискучил Эшендену. От яркого солнца устали глаза. На улицах несносное пылище, нестерпимый грохот. Он выпил коктейль в галерее, посидел, потом сходил в кино. К вечеру, вернувшись в гостиницу, сказал портье, что завтра чуть свет уезжает, и поэтому хочет расплатиться сейчас. А когда с этим было покончено, свез вещи на вокзал, оставив только портфель, в котором у него лежал ключ к шифру и 2-3 книги для чтения. Потом поужинал. И, наконец, вернувшись к себе в номер, уселся ждать безволосого мексиканца. Он вынужден был признаться себе, что сильно нервничает. Взялся было читать. Книга оказалась нудная. Попробовал другую, но не смог сосредоточиться. Посмотрел на часы. Было еще безнадежно рано. Снова открыл книгу, дав себе обещание не глядеть на часы, пока не прочитает 30 страниц. Но только исправно водил глазами по строчкам и переворачивал страницы, почти совсем не сознавая прочитанного. Опять взглянул на часы. Боже милосердный! Только половина одиннадцатого. Интересно, где сейчас безволосый мексиканец? Что делает? Как бы не наломал дров. Ужасно. Пожалуй, надо закрыть окно и задернуть шторы. Он выкурил бесчетное множество сигарет. Посмотрел на часы. 11:45. Мелькнула одна мысль, от которой бешено забилось сердце. Для интереса он сосчитал свой пульс, но пульс, как ни странно, оказался в норме. Ночь была теплой. В комнате стояла духота, но руки и ноги у Эшендена были ледяные. Да чего неприятно иметь богатое воображение, которое рисует перед тобой яркие картины, хотя тебе вовсе не хочется их видеть. Как писатель, Эшенден часто помышлял об убийстве. Вот и теперь на память ему пришла страшная история, описанная в «Преступлении и наказании». Думать об этом не хотелось, но мысли сами лезли в голову. Книга лежала забытая на коленях, и, глядя в стену, обои были коричневая в блеклых розочках, он стал прикидывать, как лучше всего можно совершить убийство в Неаполе. Ну, конечно, ведь здесь есть большой сад с аквариумом на берегу залива. Ночью в нем безлюдно и очень темно. Под покровом тьмы там творятся разные черные дела, и люди благоразумные стараются после наступления сумерек держаться подальше от его зловещих аллей. Дорога за Пазилиппо совсем пустынна. От нее отходят кверху проселки. На них ночью не встретишь ни души. Но как заманишь туда человека, если он не бесчувственный чурбан? Можно пригласить его покататься на лодке по заливу, но лодочник, у которого будешь нанимать лодку, вероятно, вас запомнит, да и вообще навряд ли он пустит вас кататься одних. Есть портовые гостиницы, где не задают вопросов приезжающим среди ночи и без багажа, но, опять же, слуга, провожая тебя в номер, сумеет хорошо разглядеть твое лицо, да еще надо будет заполнить книгу регистрации. Эшенден опять посмотрел на часы. Он страшно устал. Теперь он сидел просто так, не пытаясь больше читать и ни о чем не думая. Дверь бесшумно открылась. Он вскочил. По коже побежали мурашки. Перед ним стоял безволосый мексиканец. «Я вас испугал?» С улыбкой осведомился он. Но я подумал, что лучше будет войти без стука. Видел вас кто-нибудь? Меня впустил ночной портье. Он спал, когда я позвонил у парадного, и на меня даже не взглянул. Извините, что так поздно, но мне надо было переодеться. На безволосом мексиканце был теперь прежний фронтоватый костюм и светлый парик, в котором он приехал. Это опять разительно изменило его наружность. Он казался теперь выше, ярче. Даже лицо стало другое. Глаза блестели. Видно было, что человек в отличном расположении духа. Безволосый мексиканец мельком взглянул на Эшендена. «Что это вы так бледны, мой друг? Неужели нервничаете?» достали документы? Нет. При нем их не оказалось. Вот все, что у него было. Он положил на стол пухлый бумажник и паспорт. Этого мне не нужно. Быстро сказал Эшенден. Уберите. Безволосый мексиканец пожал плечами и упрятал все к себе в карман. Что же было в поясе? Вы говорили, что он все время щупает себе поясницу. Только деньги. Я перебрал бумажник, там частные письма и фотографии женщин. Должно быть, он сегодня перед тем, как встретиться со мной, переложил документы в чемодан. Черт! Простонал Эшенден. Вот ключ от его номера. Нам с вами надо пойти и просмотреть его багаж. У Эшендена заныло под ложечкой. Он замялся. Мексиканец добродушно усмехнулся. «Опасности никакой, дружище», — сказал он, словно успокаивал ребенка. «Но если вам так не хочется, я пойду один». «Нет, пойдем вместе», — ответил Эшенден. «В гостинице все спят крепким сном. Ну, а господин Андреади нас не потревожит. Можете разуться, если хотите». Эшенден промолчал. Он заметил, что пальцы у него слегка дрожат, и поморщился. Он расшнуровал и скинул ботинки. Мексиканец сделал то же самое. «Ступайте вы первый», — сказал он. «Сверните налево и прямо по коридору. Комната 38».